Айзек Азимов. Точка зрения. Роджер искал отца. Было воскресенье, и выходной день отцу не полагалось быть на работе, но на всякий случай Роджер хотел убедиться, что все в порядке. Обслуживающий персонал мультивака, гигантского компьютера, с помощью которого решались мировые проблемы, жил в небольшом поселке рядом с ним. Здесь почти все были знакомы друг с другом. И дежурившая по воскресеньям вахтерша тотчас узнала Роджера. «Иди вниз по коридору, Эл», — сказала она. «Но твой отец, скорее всего, сейчас очень занят». По случаю выходного народу в коридорах было немного, но по голосам, доносившимся из-за двери, нетрудно было определить, за какими из них работают люди. Роджер заглянул в несколько комнат и, наконец, увидел отца. «А, Роджер», — сказал тот, — «боюсь, я занят». Выглядел отец так себе, и, судя по голосу, что-то у него не ладилось. «Аткинс!» – вмешался его начальник. «Вы уже 9 часов бьетесь над этой проблемой, и пока никакого толку. Лучше сходите с ребенком перекусить, вздремните часок, да и возвращайтесь». Предложение явно не вызвало восторга у отца. Атмосфера в комнате была напряженной. Роджер слышал, как мультивак шумел, жужжал, словно бы посмеиваясь над происходящим. «А, ладно, Роджер, пошли». Отец все же отложил в сторону прибор. Известный Роджеру только по названию «Анализатор схем» и добавил. «Позволим моим славным коллегам без меня выяснить, что же здесь не так». Отец вымыл руки, и через пару минут они с Роджером уже были в буфете за столиком с бутылкой содовой, большими гамбургерами и хрустящей картошкой. «Пап, мультивак все еще не в порядке?» – осторожно начал Роджер. «Знаешь», – невесело ответил отец, – «мы абсолютно ничего не нашли, а, по-моему, он работает». «Я сам слышал. Он, конечно, работает, но беда в том, что ответы его не всегда верны. Программированием Роджер занимался с 4 класса и свои 13 лет испытывал порой почти ненависть к этому занятию, мечтая бывало о том, что хорошо бы жить в 20 веке, когда большинство его сверстников знать не знали, что это за штука программирование. Хотя, с другой стороны, знания иногда здорово ему помогали в общении с отцом». «А откуда ты знаешь, что мультивак делает ошибки, если только ему известны правильные ответы?» Отец пожал плечами. И Роджер испугался. Вдруг отец скажет, что это слишком сложно объяснить. К счастью, у отца не было скверной привычки уходить от ответа. «Сынок, у мультивака мозг размером с большой завод, но все же не такой сложный, как тот, что здесь». Он постучал себя по голове. «Иногда мультивак выдает такой ответ, что у нас словно бы щелкает в мозгу. Что-то здесь не так. Мы запрашиваем его снова и, представь, получаем совсем другой ответ». «Если бы в системах мультивака был полный порядок, на один и тот же вопрос должен был последовать один и тот же ответ. Раз мы получаем 2 разных, один из них, естественно, неверный. Весь вопрос в том, какой именно. Да, и еще мы не знаем, всегда ли мы ловим мультивак на этом и не пропускаем ли мы его неверные ответы. Если же это так, то ситуация грозит катастрофой, которая может отбросить нас лет на 5 назад. Что-то неладно с мультиваком, но что именно, мы никак не поймем. К тому же нарушения прогрессируют». «Почему?» — спросил Роджер. Покончив с гамбургером, отец принялся за картошку. «Мне кажется, сынок, — сказал он задумчиво, — разум мультивака несовершенен». «Что? Видишь ли, будь мультивак таким же разумным, как человек, мы могли бы поговорить с ним, обсудив все самые сложные проблемы. А если бы его разум был более примитивным, как у обыкновенной машины, легче было бы распознать неправильные ответы. Вся беда в том, что он как бы наполовину разумен. Как идиот». «Достаточно разумен, чтобы делать ошибки очень сложными способами, но недостаточно умен, чтобы помочь нам понять, в чем же ошибка». Он выглядел ужасно озабоченным. «И что прикажете делать?» «Мы не знаем, как сделать его разумнее». «Пока не знаем. Но мы не можем себе позволить и упростить его. Мировые проблемы стали очень серьезными, и вопросы, которые мы задаем, тоже очень сложны». «А если выключить мультивак?» – предложил Роджер. «И капитально его осмотреть». «Проблем накопилось так много, что это невозможно. Мультивак должен работать днем и ночью». «Но, пап, Если он продолжает делать ошибки, может, все-таки нужно его отключить, если вы не уверены в ответах». «Не переживай, дружище!» Аткинс потрепал сына по голове. «Мы что-нибудь обязательно придумаем». И все же он был очень расстроен. «Давай кончать и пошли отсюда», — сказал он. «Но, пап», — не отступался Роджер, — «даже если мультивак разумен наполовину, почему ты думаешь, что он идиот? Если бы ты знал, каким образом мы подаем команды, ты бы, сынок, не спрашивал. Пап, а может, вы не правы? Я, например, не такой умный, как ты, но я же не идиот. Может быть, мультивак вовсе не идиот, а попросту ребенок?» «Забавная точка зрения», — рассмеялся Аткинс. «Но что это меняет?» «Да много. Ты не идиот, поэтому ты не знаешь, как работает мозг у идиота. Но я ребенок, и, может быть, могу догадаться, как думает ребенок». «Да? И как же он думает?» «Ты говоришь, что вы заставляете мультивак работать сутками. Машина на это способна. Но если вы ребенка заставите часами делать, например, домашнее задание, он быстро устанет и будет делать ошибки. Может, даже нарочно. Почему бы мультиваку не делать перерыв на час, а то и два, для решения собственных проблем? И чтобы отдохнуть от ваших. Пусть пошумит и поразвлекается, как ему захочется». Отец Роджера глубоко и очень серьезно задумался. А потом достал свой карманный компьютер и просчитал несколько комбинаций. Потом еще несколько. «А что, это идея?» «Да, можно попробовать. Если ввести в интегральные схемы... интересно. Роджер, а может, ты и прав. Лучше 22 часа полной уверенности, чем сутки постоянных сомнений». И он оторвался от компьютера и вдруг спросил Роджера, словно бы советуясь со специалистом. «Роджер, а ты уверен?» Роджер был уверен. Он сказал: «Пап, надо же ребенку когда-то и поиграть». Конец рассказа. Айзек Азимов. Рассказ «Точка зрения». Текст озвучил Михаил Стинский.